Глава 12. Маркиз де Гуадаль-Барбо. Человеку, именем которого названа настоящая глава, было около 50. Он был вдов, детей не имел, и доход его составлял 25 000 дуро в год. Старый феодальный замок Гуадаль-Барбо располагался на обширных и плодородных землях. Откуда, по рассказам маркиза, его пращуры в течение 6-7 веков совершали набеги против мавров. Злые языки утверждали, что дед маркиза был сборщиком податей. Разбогатев при Карле III, он купил землю и несколько ферм. Карл III, 1759-1788 годы, король Испании. Представитель просвещенного абсолютизма, чьи реформы в сфере культуры, науки, образования, налогообложения и облагораживания городов способствовали экономическому и культурному подъему страны. Отец маркиза получил титул позже и добился этого благодаря умению развлекать королеву Марию Луизу разными остроумными шутками и проделками. Мария Луиза Пармская, 1751-1819 годы, королева Испании и супруга Карла IV, 1788-1808 годы. Мария Луиза доминировала в отношениях с мужем и использовала свою власть в продвижении понравившихся ей людей. Как бы там ни было, то ли ценой кровопусканий в борьбе с неверными, то ли за счет слез и пота верных христиан, то ли благодаря умению развлечь королеву и вызвать ее улыбку, Гуадаль-Барбо оказался обладателем титула маркиза и ренты. Это достоверно известно. А откуда и как они появились, не так уж важно. Маркиз унаследовал от отца веселый нрав, остроумие и обходительность, которые оказались в свое время очень полезными. Но по существу это был человек серьезный, сдержанный и даже суровый. Его старшая сестра, графиня Дель Махано, была святой женщиной. Он постоянно советовался с нею, а вся ее жизнь служила ему образцом и примером для подражания. Желая осмотреть свои владения и отвлечься хотя бы ненадолго от придворных интриг и суеты столичной жизни, маркиз предпринял эту поездку и заехал к дону Алонсо, с которым у него были хозяйственные дела. Уже месяц, как он находился здесь, и графиня Дель Махано буквально ломала голову, стараясь найти причину столь длительной отлучки. Маркиз писал редко и в письмах был лаконичен. Однако по истечении 10 дней после отъезда доктора Фаустина он разразился длинным посланием к сестре, которое мы приводим здесь целиком. В письме говорилось: «Дорогая сестра, когда я объясню тебе причины моего затянувшегося пребывания здесь, ты перестанешь удивляться. Ты сама постоянно говорила мне о безалаберности столичной жизни, о распущенности нравов, о сварах и ссорах, происходящих при дворе, и сама побудила меня поехать в деревню и пожить среди простых, неиспорченных людей. Мне здесь очень нравится. Здесь я обрел друга в лице знатного родом помещика дона Алонсо де Бобадилья, который счастливо сочетает в себе три редких достоинства. Деятелен, умеет вести свои дела, отлично разбирается в земледелии и скотоводстве. Словом, хозяин не промах, и в то же время набожен, благочестив, ревностный католик. Я редко встречал таких людей. Когда он свободен от забот по хозяйству, он умеет принять гостей, соблюдает праздники и изредка посещает казино. Дружба с ним полезна в двух отношениях. Его хозяйственные советы помогут мне наладить мои собственные дела, а его обходительность делает приятным духовное общение с ним. Дон Алонсо тоже вдовец, как и я, но, в отличие от меня, у него есть очаровательная дочь. В жизни не встречал более чистого создания. Не думай, что это какая-нибудь провинциальная дурочка, темная и необразованная. Совсем нет. Констансита, так зовут девушку, умна, образованна, у нее веселый нрав, ум ее достаточно развит, и при этом она получила строгое религиозное воспитание, даже несколько суровое. Одно удовольствие наблюдать в ней сочетание детского лукавства, шаловливости, веселья с чистосердечием и непосредственностью. Оттого и шалости ее милы и невинны. Воспитывала ее родная тетка, девица Бабадилья, и держала ее в такой строгости, что это принесло удивительные плоды. Теперь Констансита — настоящая женщина, вполне, как выражается ее отец, оперившаяся, и не нуждается больше в опеке своей наставницы. Тетка живет отдельно, а Констансита с отцом, который словно Аргус, ни на минуту не оставляет ее без присмотра. Девушка не прочла ни одного безнравственного романа, который теперь в моде, но зато знакома с благочестивыми книгами, читает христианский календарь и кое-что из истории. Она умеет вязать и великолепно вышивает. В подарок отцу она расшила футлярчик для трубки с таким искусством, что просто диво. Она хорошо готовит самые разнообразные кушанья и сладости. Ее научили этому монахини монастыря, где она провела года 2-3 вместе с теткой, и откуда отец увез ее только что не силой. Так она подружилась со своими духовными сестрами, и столь велико было ее желание остаться там и принять обет. Словом, это сущий ангел, спустившийся на землю. Она помогает нищим, посылает цветы и свечи в церковь того монастыря, где ее воспитывали, и горячо поклоняется Мадонне. Тетушка, которую все зовут барышня Арасели де Бабадилья, очень добрая женщина, но сердится, когда играет в карты и проигрывает, хотя играем мы по маленькой. Я говорю «мы», потому что часто составляю ей партию. Мне никогда еще не приходилось видеть людей, которые так мало заботились бы о своих личных выгодах, как Донья Арасели и добряк Дон Алонсо. Суди сама. Есть у них один родственник, проживающий в небольшом местечке неподалеку отсюда. Он гол, как сокол, но они решили, веришь ли, пригласить его к себе и выдать за него Констансию, если молодые люди понравятся друг другу. К счастью, этот самый родственник, пробывший здесь несколько дней, оказался педантом, начиненный дурными и отвратительными идеями, которые внушаются ныне в университетах, и безбожником. Здесь никто ни разу не видел его в церкви. Разве мог этот ничтожный человек понравиться Констансии? Она едва смотрела в его сторону, хотя была с ним вежлива, как и положено обходиться с родственниками. За жениха она его, конечно, не принимала. Наверное, ей даже в голову не приходило, что он приехал просить ее руки. Несмотря на свою сообразительность и непримиримость ко всему, что могло бы склонить ее на дурное и толкнуть на путь греха, бедняжка ровно ничего не смыслит в некоторых вещах, словно наивный ребенок. Я в этом убедился, и это особенно меня в ней восхищает. В конце концов, кузен-безбожник убрался во свояси, несолоно хлебавший, и не добившись, я уверен в этом, ни единого благосклонного взгляда. Я вообще сомневаюсь, чтобы ее прекрасные глазки были способны на такое бесстыдство. Я наблюдал за нею и не заметил, чтобы она смотрела на кого-нибудь со значением. Взгляд у нее всегда естественный и открытый. С любовью она смотрит, и как смотрит, только на отца и статуи святых в церкви. Как не похожа она на мадридских девиц, у которых женихи водятся стаями, которые кокетничают направо и налево, которые все познали и ведут себя развязно. Ты не можешь себе представить, как часто я вспоминаю о тебе. Ты всегда справедливо осуждала девиц из высшего мадридского общества. Мне было это на пользу, так как я иногда готов был вступить с ними в близкие отношения, а ты отвращала меня от гибельных поступков, указывая на опасности, которые мне угрожали. И теперь я говорю себе, как Констансия не похожа на наших девиц. Моя сестрица не стала бы ее осуждать. Однако ближе к делу. Тебе первый я сообщаю новость. Я до безумия влюбился в Констансию. За ней нельзя волочиться, как за иными девицами. Ей не будешь шептать на ушко двусмысленности, не вытянешь просто так на танцульку, с ней невозможно вступать в отношения, которые не завершились бы браком. Этого не позволяет ее порядочность, чувство собственного достоинства, строгость поведения, прямодушие и невинность, а также то уважение, которое внушает ее отец. Плененный достоинствами девушки и влюбившись в нее до безумия, я нашел единственно возможный и достойный выход. Попросил у дона Алонсо де Бобадильи руки его дочери Доньи Констанции. Дон Алонсо ответил, что считает за честь иметь такого зятя, но не хочет ни в чем поступать против воли дочери, что он с нею посоветуется, а она сама решит все окончательно. Констанция попросила 10 дней на обдумывание. Сегодня истек срок, и Констанция сделала меня счастливейшим из людей, дав свое согласие. Так заканчивал маркиз свое письмо. Я опустил только пожелания здоровья и многочисленные приветы. Забегая несколько вперед и нарушая строго хронологический порядок изложения, скажу, что через 3 недели после этого письма была отпразднована свадьба Констанции с влюбленным маркизом в присутствии добродетельной графини Дель Махана, прибывшей дилижансом из Мадрида. Констанция держалась, как всегда, скромно. Она вообще не признавала шумихи, пышности и помпы. Дон Алонсо вместо обещанных 3-4 тысяч годового дохода определил ренту в 2000. К ним щедрый маркиз добавил еще несколько тысяч, с тем, чтобы жена могла достойно одеться и существенно пополнить запас драгоценностей и украшений, который, как он заметил, был невелик.